Могила родителей вновь оказалась заросшей и захламленной парковым мусором. Даже сломанная буреветка присутствовала. То ли здесь я не чистил могилу в прошлый октябрь, то ли все это налетело всего за год. Говорят, нечистоплотные смотрители устраивают что-то подобное, если им перестают оплачивать подписку на присмотр. Но здесь я покосился на деревенскую церквушку, городок небольшой и все у всех на виду. Скорее всего, это просто так странно поменялась реальность. А может, местные жители от чего-то не взлюбили конкретно эту покойную семью. Работы для меня одного оказалось неожиданно много, так что когда я закончил приводить надгробие в порядок, уже темнело. Достав небольшую табуретку, я устало разместился у памятника и организовал себе стакан воды. Некоторое время мне хотелось просто посидеть, отдохнуть от трудов и ни о чем не думать. Через несколько минут рядом со мной тихо и тоскливо заскулили. Снейп в этот раз ко мне не присоединился, зато в компанию набился он. Крупный черный пес неизвестной породы, невообразимо худой и грязный. Первоначально я застал его рядом с развалинами родительского дома. Он сидел под одичавшим розовым кустом с каким-то поникше обреченным видом, смотрел на обгорелые стены и вот так же тихо поскуливал. Видя его истощенное состояние, я хотел было поделиться с ним куском мяса, но пес отследил мое движение к сумке и живо ретировался. Позже он появился у могилы, сидел, наблюдал за моей работой, иногда помогал в меру сил. Злополучную ветку мы оттаскивали вместе. Я не очень люблю собак и ничего не понимаю в собачьих породах, хотя есть у меня подозрение, что даже Марш не смогла бы уверенно его классифицировать, но благородство типажа этого пса было очевидно даже мне, и этого не могла скрыть ни жуткая худоба, ни колтуны и неухоженность. В природе такие не рождаются. И вот сейчас он лежал на земле и тихо скулил. Он не выпрашивал еду. Он смотрел на могилу, на мраморную плиту с двумя именами и одинаковыми датами при них. «Черныша, не обижай!» Я вздохнул. «Есть будешь?» Пес замолчал и неторопливо повернул ко мне голову. Потом понял, что его с потрохами выдает виляющий хвост, с достоинством поднялся и принял сидячее положение. «Тебе собачьей еды или человеческой?» Собачье благодушие мигом улетучилось. Пес подобрался, покосился в сторону ближайших зарослей и приготовился драпать. «Уж прости, но после случая с одной мерзкой крысой я проверяю на анимагию всех неглупых зверушек вокруг», спокойно и безучастно сообщил я. «Мне без разницы, от кого и почему ты бегаешь. Мне просто показалось, что у тебя наступила черная полоса и тебе не помешает немного помощи. Но если есть желание разорвать дистанцию, я на общение не настаиваю». Пес внимательно на меня смотрел. Он понимал, что я как-то связан с похороненными здесь людьми, и он определенно был связан с ними сам. Я 3 часа заботливо расчищал памятное место, хотя все эти 3 часа у меня была масса возможностей сгробастать в плен ничего не подозревающего помощника. «Ну так что, сырая вырезка, или бифштекс?» «Сырая, бифштекс», на последнем слове пес негромко гавкнул. Я кивнул, трансфигурировал из песчаной присыпки тарелку и выложил на нее доброго размера стейк филе, пожаренный с кровью. Пес принюхался и недоверчиво на меня уставился. «Хочешь, поменяемся?» Я продемонстрировал ему точно такой же кусок, который положил себе на хлебную лепешку с намерением догнать пропущенный обед. Мясо необычное, но оно настоящее и не отравлено. Поколебавшись, пес решил мне поверить и махнуть рукой на все остальное. Наверное, он действительно серьезно оголодал и нуждался в нормальной пище. Видя работу его челюстей, я добавил рядом еще 2 порции, а к ним – миску чистой воды. После чего и сам приступил к восполнению сожженных калорий, а заодно к обдумыванию всего, что произошло со мной после дуэли. Как я и ожидал, байка о Поттере Змееусте народу зашла. Ну да не для того вся эта суета организовывалась, чтобы сойти на нет через 2 дня. Интригу заботливо продолжали подогревать. На Гриффиндоре громче всех разорялся Рон, чуть умереннее – близнецы, а старших интеллектуалов ненавязчиво окучивал Перси. Жаль, ибо мне казалось, что этот парень стремится вырваться из семейной трясины. Ну да, может, его чем-то обязали или заставили. На Хаффлпаффе заметнее всего работал Джастин Финч Флитчли, маглорожденный из богатой семьи, весь прошедший год утомлявший нас рассказами, как печально он не поехал в Итан из-за Хогвартса. Это именно его на дуэли напугала возможная атака змея Малфоя. Пропаганда у барсуков велась через нагнетание паники, и многие первокурсники косились на меня с откровенной опаской. Увы, но паникующий мужик действует на девчонок заразительно, а девочек на Хаффлпаффе большинство. Зато у меня появились обоснованные подозрения, а не свистит ли Джастин относительно положения своей семьи. Если сплетни он распространял намеренно, мне трудно поверить, чтобы отпрыск британских элитариев столь низкопробно шестерил перед директором. А если и вправду паникует на ровном месте, ему не место в Итоне, потому что там социальная борьба куда звериней нашей, и публичная жесткая порка применяется не просто так. На Рейвенкла слухи тонко распространял старшекурсник. Кто именно, установить не удалось. Просто именно старшекурсники эту тему и обсуждали, во вполне компланарном ключе с другими факультетами. Об этом мне скупо поведала Падма. А я понял, что настаивать на подробностях не стоит. Что-то неладное творилось на Врановом факультете. Что-то, почти незаметное среди младших курсов, но вполне осязаемое у старшеклассников. Какая-то общая тайна, идея, дело, клуб, я не знаю. Вороны, не гриффиндорцы, они не шушукаются и не оглядываются из-под надвинутых капюшонов, но какая-то общность все равно ощущалась, если достаточно долго за ними наблюдать. Нехорошая общность. Не все были в нее вовлечены, но все ее опасались. Сестры Потил едва заметно угасали и переводили разговор на другое, если тема приближалась к чему-то, связанному с интересами выпускных курсов или будущей жизни взрослеющих рейвенкловцев. Так или иначе, но змееустовских сплетен я не опасался. Неделя-другая, и они сойдут на нет. Народу надоест потерявшая свежесть тема, под которую не удается найти никаких реальных оснований. Погаснет без топлива, а нудящего о темном маге Уизли просто будут гнать в зашей, как с философским камнем. Куда больше меня беспокоили проблемы Луны. Ее все сильнее и настойчивее гнобили на факультете. Дразнилки в гостиной стали нормой, и оттого она предпочитала бывать там пореже. Я видел, что она терпеливо переносит все выходки школяров и с недетским великодушием не замечает наносимых обид, но она все же человек, а последовательно скотское отношение не идет на пользу даже святым людям. Флитвик сохранял абсолютное равнодушие к новой коллективной забаве, но что печальнее, и Падма также старалась не вмешиваться, если дело происходило публично и ограничивалось лишь грубыми словами. Падма, не слепая, и это не было равнодушием. Это заставляло задуматься, откуда дует ветер, вращающий все эти визжащие флюгеры, и насколько он опасен. Положим, коллективные обзывалки – нередкое явление в детских общинах, и утомленные опытом педагоги обращают на такое не больше внимания, чем на содранные коленки или вываленные в болоте штанины. Положим, даже мелкое воровство в нашем с подругой случае являлось минимальной из имеющихся проблем. Однако Луна стала испытывать трудности с попаданием к себе в комнату. Было уже несколько случаев, когда вечером ей приходилось томиться у спальни перед запечатанной дверью, потому что Розе надо переодеться. Длительность переодевания росла и обещала перейти сначала на всеночную, а потом и круглосуточную вахту. Застав Луну в гостиной после отбоя в первый раз, староста Кристалл проследовала вместе с ней к спальне и требовательными ударами разбудила переодевающуюся соседку, которая уже успела безмятежно посмотреть несколько коротких снов. Сделав ей подобающее внушение, это общая для двоих комната, и никаких запоров от сожительницы быть не должно, она отправила Луну добирать остаток ночи в собственной кровати. Но Роза не сдалась и попросила кого-то из старших зачаровать запоры так, чтобы они тихо открывались сами, если перед дверью появляется старостовый значок. Сигнальный блок староста перед дверью не являлся для воронов чем-то неопробованным, так что в следующий раз перед Пенелопой просто разыграли пантомиму. Я не знаю, почему этой полоумной везде мерещатся закрытые двери. Что печально, Луна все прекрасно понимала заранее, но что еще ей оставалось делать? Открывать замки своим всепроникающим даром она не хотела. Не то достоинство, да и светить таким не стоит, ни на ее факультете. Сейчас мы с Луной совместными усилиями изготавливали имитацию старости на значка. Я зачаровывал очередной вариант, а Луна пробовала ее на отклик кустарного детектора в пока что не запертой двери. Однако глобально это проблему не решало. Я не собирался превращать данную историю в спортивную викторину мяча и щита. Школа предоставляет ученикам обязательный доступ к пропитанию, жилью и магии. Детей нельзя этого лишить. Это один из краеугольных камней ученического договора. Флитвик не может его игнорировать. Рядом со мной опять заскулили. Пес наелся, напился, принял прежнюю позу и вновь смотрел на могилу. Я вздохнул. Если он горюет по своим знакомцам, я мало чем могу ему помочь. Здесь лежат мои родители, Тихо проговорил я в опускающуюся на кладбище темноту. Считается, что они поставили точку в последней войне. Кто-то из них, или оба вместе, уничтожил сошедшего с ума маньяка. Оба заплатили последнюю цену. Помолчав, я вяло обозначил кивок в сторону злополучной ветки. Благодарная Британия, спасителем Отечества. Пес тяжело вздохнул и прикрыл глаза. Собрался было вновь постинать, но вдруг замер, вскинул голову, вскочил на ноги и ошалело уставился на меня. Я без энтузиазма покосился на видимую в ночном зрении фигуру. «Если ты тоже из дурацкого фан-клуба мальчика-выживальчика, я пошлю тебя за горизонт, с пожеланием вернуться, когда меня тут не будет». Но пес меня не слушал, лихорадочно к чему-то принюхиваясь. Потом взвизгнул, прянул ко мне и зарылся мордой в бок под правую руку. Я рефлекторно убрал ладонь и положил ее на свалявшуюся шерсть. Из-под ладони начали эмоционально повизгивать. Я опять вздохнул. Ну почему ко мне все время липнут экзальтанты? Против воли вспомнилась вопящая не своими голосами парочка с сегодняшнего спектакля, но я с досадой отогнал эту тошнотворную картину прочь. Не удивлюсь, если Локхарт ныне обзаведется новым хлестким прозвищем, вроде помойного генерала или борца с отбросами. Я опустил глаза на пса. Шерсть была жутко грязная и ощутимо пованивала, но я сомневаюсь, что после смерти над меня несло намного лучше. Тут нет ничего, с чем не справится вода и кусок мыла. Ну и еще живая душа, коей досталось больше, чем мне. Может быть, даже детская. С некоторых пор я обращаю внимание лишь на гнилье иного рода. Тебе, часом, помощь в обратном превращении не требуется, уточнил я. А то застревают иногда, если в первый раз. Пес отрицательно буркнул. Ну, была бы честь предложена. Остальное, не мое дело по большому счету. Черныша не обижай. Где-то я тебя видел, произнес я задумчиво. Не очень давно, или очень. Стемнело окончательно. Я различал окружающее лишь благодаря совиному ночному зрению да зажженным окнам деревенской церкви, в которой началась вечерня перед днем всех святых. Как и чем ориентировался в темноте псовый анимак, я не знаю. Собаки вроде бы даже на свет увидят хуже, чем нюхают. Но у анимагов я замер, внезапно осознав, что именно произошло 10 минут назад. Я сумел произнести фразу про крысу анимага вслух. Неужели, крыса, проговорил я медленно и тихо, в любой момент ожидая забивающего гортань железистого удушья. Питер Петтигрю, анимаг-крыса, считается погибшим. Несколько лет жил у Уизли в семье. Второй год живет на Гриффиндоре у Рона Уизли в кармане, прикидываясь фамильным питомцем. Лишайный потрох, я сумел произнести все это вслух. Сумел раз, сумею и второй. И что, что теперь с этим делать? Амелии Боунс его сдать, или МакГонагалу? Да кому угодно, лишь бы Чири этот из детских спален убрать. Он же не связан никакими клятвами, он. Я вдруг обнаружил, что собачья морда под рукой отсутствует, а сам пес опять восседает передо мной с умоляющей вопросительной миной вокруг глаз. Что? Не понял я, с трудом восстанавливая контекст беседы. Ты меня тоже недавно где-то видел? Пес сделал непонятное движение головой, но нетерпеливости во взгляде не убавил. Крыса, ты знаешь этого Петтигрю? Движение в этот раз было вполне узнаваемым. Взрослый человек именно таким образом презрительно сплевывает на землю. Все-таки взрослый. ГМ. Я тоже подозревал, что это сволочь. Вроде бы его прибил какой-то псих по имени Блэк. Но, видать, кое-что плохо тонет, если не приколочено ко дну. Выражение на пёсьей морде нарисовалось странное. Собака заметно увяла и поникла. Увы, я не кинолог-физиогномист. Хотя, но газеты, как всегда, все переврали. Пес повеселел. Да, то ли он знает еще и этого психа, то ли. На церковной колокольне степенно и звучно ударили De Profundis, призывая помянуть от века почивших предков. Спохватившись, я вызвал Тимпус. Слушай, мне пора бы выдвигаться в школу, а то я вроде как в самоволке. Пес одобряюще осклабился, вывалив язык на вечерний холодок. Тебе еще какая помощь нужна? Спросил я, поднимаясь на ноги. Подумай. Пес вздохнул, посмотрел на могилу и опять сник. Надеюсь, прихожане не повалят на кладбище именно сегодня, пробормотал я, озабоченно выискивая посадочную площадку для неоплана переростка. А то ночной рыцарь сюда обычно не спешит. Что, надумал чего-то? Пес развил странную деятельность, пытаясь что-то мне высказать. То метался вплотную ко мне, то демонстративно поворачивался куда-то в сторону от церкви. Не понимаю, мне пройти к тем зарослям? Зачем? Пес отрицательно вякнул и опять куда-то посмотрел, над горизонтом. Так, минуту, Там не только заросли, но и север, что-то на севере, Хогвартс. Два собачьих добыли мне ответом. Тебе нужно в Хогвартс, или к Хогвартсу. Пес радостно кивнул, а вот моего благодушия поубавилось. Там, вообще-то, дети, холодно сообщил я, присаживаясь вровень с его глазами. А я тебя не знаю, приятель, зачем тебе наша школа? Пес посмотрел по сторонам в поисках подходящей подсказки, потом еще раз мотнул головой, изображая презрительный плевок. Крыса, стало быть, мне одного мутного анимага на территории мало, будет и второй ему в компанию. Черныша не обижай. Извини, Луна, вопрос серьезный. Он не закадычного дружка своего искать идет. А если они там войну устроят, с другой стороны, а что ему помешает самому к нам доковылять, на своих ДВ-4? Жить будешь за территорией школы, постановил я. Там лес рядом, дичи много по осени, не оголодаешь. Пес согласно кивнул. Я помедлил, внимательно глядя ему в глаза. Тронешь ребенка, я тебя найду. Никаких дешевых угроз. Также помедлив, пес серьезно кивнул, принимая предостережение к сведению. И последнее. Я тебя вымою, иначе нас в автобус не пустит. Этот момент вызвал наибольшие собачьи неприятия, но я проигнорировал ожидаемые возражения. Облезлую вонючую псину без ошейника не допустит в автобус даже такой неопрятный фрик, как Стэн Шанпайк, а надеть на себя сбрую из чужих рук не согласился бы даже я. Вполне может статься, что колечко для шеи окажется неснимаемым. Помывка много времени не заняла. Я разогрел в воздухе водяной шар размером с бладжер, вспенил его измельченным мылом и прошелся по шкуре несколькими турбулентными волнами. Сменил воду и повторил еще дважды, в конце добавив шампуня вместо мыла. Пес энергично вытряхнул влагу из шерсти, а я высушил его теплым воздухом. Благородство породы теперь было очевидно даже слепому, вздумай он убедиться в этом на ощупь. Крупное поджарое животное с завивающейся и черной как смоль шерстью. Не собака, мифическое что-то. Не бывает таких собак. Такого точно не будут гнать палками и отстреливать ступифаями. Его и в деревне накормят без проблем, если глупить не станет. Хотя зачем, спрашивается, ему побираться по деревенским дворам? Благородство, а не формы, кое-что говорит и о самом маге под такой личиной. Это не неумеха вроде небритого рыцарского кондуктора. Почему он продолжает оставаться в собачьей шкуре? Эту мысль я обдумывал, дожидаясь вызванного автобуса. Тот, как всегда, вывалился из темноты внезапно, ослепив клиентов десятком фар и поприветствовав уши карьерным сфорцандо. Искренне надеюсь, что подобное «здрасте» слышно только на автобусной остановке, а не в набитом добропорядочными англиканами храме неподалеку. Из автобуса начала высыпаться посадочная конструкция, а потом пес продемонстрировал мне, что с ним не все так просто. Он цепко заглянул в открывшийся проем, что-то там усмотрел и беззвучной черной молнией порскнул прочь. Не понял, нужда приперла перед поездкой, что ли? С вами Стэн Шанпайк, ваш авральный проводник-кондуктор в этой восхитительно бешеной и кровавой ночи. Совиное зрение различало пса, притаившимся далеко в кустах. Никакими собачьими делами он не занимался, возвращаться тоже не планировал. «Что там?» – настороженно спросил кондуктор. 100 грамм, – буркнул я, оборачиваясь и поднимаясь по лестнице. «Мне в Хаксмит, постели не надо, наивный албанец, сидячих мест нет», – радостно поделился новостями Стэн. «С тебя двойной тариф за перегруз». «Угу», – произнес я, давя ругательство. Внутри автобус оказался переполнен. «Проклятие, да чтоб я еще раз, может, я уже могу летать, без нагрузки в виде этого мутного пса, выйти, пока не поздно, а если я еще не могу?» Шипяще лязгнув, дверь за спиной захлопнулась. С дребезжащим грохотом перевозчика стеклотар и салон рванул прочь. Я едва не остался на кладбище, но вовремя ухватился за какую-то болтающуюся железяку. Выбор сделан, покоримся неизбежному. Зубная щетка, горячее пиво, карта Лондона. Я лишь поморщился, глядя на галдящий ад в салоне. Народ как на подбор оказался возбужденным, пьяным и нуждающимся в помощи хирурга. Сидячие места были отданы неходячим пассажирам. Порезы, ожоги, выпирающие обломки костей, окровавленная одежда. Тип на давешнем месте номер 3 пытался удержать в руках сизые вываливающиеся кишки. Место номер 4 занимала прикроватная тумбочка, из открытой дверцы которой торчала пьяная в дым женская голова, живая. Тело находилось в топологически перекрученном пространственном кармане, стихийно отгрыживавшимся при операционном расщепе. Рядом еще один оригинал шил сапожной иглой разорванное горло приятелю, перегнувшись через ряд и не обращая внимания на болтанку внутри стиральной машины. Стежки ложились неровно, парочка проходила через левый глаз. Пациент не возражал, он был в глубокой коме. Бинты, костыли, шовный материал, все, кто еще мог двигаться, что-то отчаянно продолжали праздновать. Было полное впечатление, что меня занесло в фанатский лагерь после финала Кубка чемпионов. Или на винокурню, загруженную на 150% мощности. Горячее пиво не было метафорой. Мухоморный скипидар, горлодерная наливка, драконий самогон. Зачем, зачем, скажите, мы всей компанией со СНИПом варим зелья для этих психов. Зачем их лечат? Зачем тянут за ноги назад, на этот свет? Куда мне приткнуться? Глухо уточнил я. А куда найдешь? Не боись. Через две остановки, Мунга, там большинство сойдет. И что же, интересно, они так рьяно отмечают. Не победу в войне, это точно. На что я вообще мог надеяться в такой день, идиот? Они конец света не заметят, не то что какого-то там Волдеморта. И как, говоришь, тебя зовут? Делай, что должно, Гарольд. Зовут, обычно неправильно. Мэн, это подозрительно. Стэн не соврал. Спустя две остановки и два тошнотворных разгона кондуктор ударил в латунный колокол, рявкнул Мунга, и несметная толпа двинулась на выход, ломанулась, похромала, поползла и поволоклась за ноги при помощи сердобольных корешей. В салоне сразу стало просторнее и тише, но отнюдь не чище и свежее. Верхние палубы продолжали вдохновенно гудеть, на первой же остался лишь пяток индифферентных тихонь, либо спавших на багажных полках, либо неотрывно пялившихся в окно. Имя не может быть таким чудным и коротким. И Гагаршка, ерунда собачья. Я вычистил заклинанием наименее загаженное сиденье и наконец-то бросил на твердую поверхность свои усталые кости. Не тут-то было. Ты что-то скрываешь, парень. В честь великого дня всех шизоидов Стэн Шанпайк даже побрился. Но делал он это не иначе, как на рабочем месте. Сначала на шее появилось несколько отвратительных порезов, затем их попытались расчесать грязными ногтями, потом горло обогатилось крупными желтыми фурункулами. А первую лекцию профессора СНИПа будущий кондуктор непредусмотрительно скурил. Что характерно, щетина в результате никуда не делась. Не пытайся отмалчиваться, чувак, я от тебя не отстану. Стэн затачивал зубами ноготь, которым перед этим разрыхлял все сильнее беспокоящую его щетину. Вздохнув, я посмотрел ему за спину. На стенке, отделяющей водительское место от салона, висел большой приметный транспарант. Их разыскивает Аврорат. Нравится? Отследил мой интерес бдительный гриффиндорец. Моя личная коллекция. На стенд пришпилили 6 колдографий разной степени давности и просаженности. Фенрир Грейбек, Агриппина Одноухая, Кощей 25 младший, неизвестный маг, подозрительная ведьма и паскудный разбойник. На трех последних картинках виднелись тип в шляпе и темных очках, надвинутый на мрачный провал капюшон женской мантии и улепетывающий вдаль козлиный зад. Он что, не заплатил за проезд? Вяло кивнул я на шестую фотографию. Откуда ты знаешь? Недобро сузил глаза кондуктор. Я безучастно перевел глаза за окно. Подозреваю, тебе отказали в поступлении на аврорские курсы. Пробормотал я ночному пейзажу. Я не говорил, что хотел стать аврором. Угу. Ты наверняка провалил испытание по зельям. Я покосился на давно немытый пол и чарам. Зато, к твоему сведению, зати у нас вел сам Аластер Грюм. Знаешь, кто это? Я пожал плечами, не отрывая взгляда от окна. Прирожденный аврор растет, сказал он мне. Понял, нет, постоянная бдительность. Я промычал что-то невнятное. Штормовая болтанка убаюкивала. Хотелось закрыть глаза и подремать. «Где-то я тебя видел, Мэн», задумчиво почесал трахею дорожный болтун. «Где-то», он набернулся и посмотрел на стенд, то ли сличал детали с провалом в капюшоне, то ли подыскивал место для седьмой фотки. «Вот что», решительно наставили на меня обгрызенный палец. «Я, пожалуй, что именно мне угрожает, дослушать не удалось». В мрачном салоне наступил погожий день, а на заплеванную палубу ступила солнечная лань. Стэн едва не вывернул челюсть от изумления. «Поттер!» — рявкнула лань хорошо знакомым голосом. «В какую дыру вас опять законопатило?» На верхних палубах наступила подозрительная тишина. «Про кладбище можете не врать, вас тут нет. Что ж им так не имется?» — мысленно простонал я, бросив взгляд на Тимпус. «Еще и половины восьмого нет. С ней посужено сдернули. Зачем? Я в ночном рыцаре, профессор. Еду с кладбища, «Буду в Хаксмиде минут через 15». Терпеливо ожидавшая ответа Лань исчезла. «Надеюсь, с ней повернется за праздничный стол к нелюбимым тыквам. Аппарировать выйдущий по изнаночным рукавам рыцарь невозможно. Хотя патронусы находят меня даже здесь. Плохо, что улизнуть незаметно в этот раз не получилось. Меня вызовут к начальству, пропесочат и назначат отработку. Плевать, я и так собирался помогать с ней пусть самайновой варкой. Хуже, что за мной могут усилить слежку и контроль, а могут и не усилить. Должны были привыкнуть, что я пацан себе на уме и гуляю там, где хочу. Ты, я знал, что ты брешешь». В меня ткнули обвиняющим перстом. Красивой чепухи наплел, добренькими глазками похлопал. Думал, хватит, Стена не проведешь. Понял, ну-ка, вставай. Сейчас мы с тобой пойдем в одно правильное местечко. Вставай, я сказал. Кондуктор дернулся ко мне, намереваясь сгробастать за шкирку и куда-то потащить, но ожидаемо наткнулся на дежурный щит, уверенно отшлифованный на Локхарте. Сопротивление при аресте. Стэн побагровел и поднял голову к потолку. «Эй, там, помогите мне кто-нибудь, нужно доставить жулика на допрос». Сверху глумливо засвистели и непечатно поведали, куда именно кондуктор может доставить подобные просьбы прыщавого себя в придачу. То ли Стэна здесь знали как облупленного, то ли этой ночью здесь не ездили любители Аврората. «Ты меня прямо сейчас собрался куда-то везти?» — лениво уточнил я. «А чего ЖД, Мерлин?» Кондуктор бросился к двери, потом к водителю, потом к лобовому стеклу. Как по заказу, в данный момент мы пролетали над гигантской туманной пропастью, распахнувшейся от горизонта до горизонта. Настоятельно не рекомендуется покидать подобные автобусы до полной остановки в реальном мире. Никогда. Ладно. Метнулся Стэн к какой-то таре, выглядящий как потасканный ящик для инструментов. Тогда я пока. Ага. Со злорадным торжеством мне продемонстрировали антикварную фотокамеру первой половины века. Ту, в которую уже заряжают среднеформатную пленку, но еще с мехами-гармошкой при объективе. «Зафиксирую-ка я пока твою гнусную рожу, прохиндей, угу, и надпись при ней, он скрывает свое имя. Именно так я и собираюсь. Да что за темная магия?» Стэн лихорадочно пытался перевести камеру в рабочее положение, давя на кнопки, тряся аппарат и пытаясь силой выдвинуть те его подвижные части, что сейчас были зафиксированы в походном положении. Я ему не мешал, я давно заметил, что маги, практикующие только лишь эмоционально кастуемое волшебство, отчего-то поголовно страдают кнопочным кретинизмом, странным нарушением мелкой моторики в отношении этих самых кнопок, рычажков, защелок и прочих механических органов управления. Палочкой они управляются виртуозно, почерк имеют каллиграфический, в плюй камни играют, заядлые гольфисты обзавидуются, но стоит дать им в руки автоматический зонтик или даже запираемую на ключ шкатулку, начинается суетливая катастрофа и тотальное выпадение из рук. Не здесь ли коренится часть предубеждений, будто магия принципиально антагонистична технологии? Вот и Стэн сейчас страдал, постепенно выходя из себя. Хотя именно в его случае я бы не был уверен в избирательности синдрома. С бритвой он тоже дружит, как кошка с собакой, да пожирательская шатрышка. Потеряв терпение, Стэн дважды саданул тонким механизмом по кондовому стальному поручню. Механизм предсказуемо уступил насилию. На пол полетела задняя крышка и рулон безнадежно засвеченной пленки. К Мордриду эти танцы. Вконец раскочегаренный Правдалов отшвырнул фотоаппарат и полез под тужурку за палочкой. Хорош. Стэна словно кнутом стеганули. А я понял, что впервые слышу голос водителя ночного рыцаря. Но, Эрни, он не сказал тебе ни слова неправды. Водитель говорил со странным акцентом, не поворачиваясь, не прекращая крутить баранку и косясь на молодого напарника через зеркало заднего вида. Его имя можно перевести и так, да какая разница, как пассажиры могут представляться, как угодно, рявкнул Эрни. Хоть Гэндальф серый, хоть Венера Милосская, хоть отвали за горизонт с такими вопросами, Стэн. Да, отвали в канаву с твоими подорожниками, Стэн. Душевно заорали с верхней палубы. Ты всех достал своей бдительностью. Не унимался Эрни. Распугал клиентов с нашей линии. У тебя два предупреждения и ты вот-вот получишь третье. Из кондуктора словно воздух выпустили. Эрни, я, делом займись, рявкнул шофер. Вторые сутки салон не мыт, а должен освежаться каждый час. Но я, так швабру бери, если палочку не осилил, и живей давай. В ХГ опять толпа сядет. Став внезапно удивительно покладистым, Стэн шустро добыл названный инструмент, окунул тряпку в ведро, и уже через минуту его глухие окрики «ноги подними», раздавались из задней части салона. «Извини его, парень», — помолчав, устало произнес Эрни. «Шан Пайк, конечно, бестолочи Гриффиндурок, но у него больная мать на содержании». И, вздохнув, добавил: «Это все Грюм с его шизанутыми агитками». Я согласно кивнул, решив ничего больше на это не отвечать. Кто такой Грюм, я понятия не имел. Остаток поездки я провел в тишине и покое, заново привыкая к мысли, что в Британии встречаются и вполне вменяемые маги. Может быть, их даже большинство. Если ты провел 2 месяца в Локхардовом дурдоме и 2 года под общей дамблдорской редакцией, об этом не мудрено и позабыть. Нельзя поддаваться негативным деформациям. А еще мне было непонятно, какого рожна я до сих пор не выставляю круг тишины при появлении вестников патронусов. Надпись на стене. По птичьи стремительно вынырнув из-под мирной мглы, трехэтажная громадина приземлилась на центральной деревенской площади. Стравив лишний воздух из тормозных цилиндров, Эрни от души вдавил самый большой клаксон на баранке. 3 раза. «Добрый вечер, Хаксмит». Оказавшись наконец на твердой земле и подняв глаза, в первый момент я решил, что проспал зомби-апокалипсис и сейчас являюсь единственным живым куском мяса. К счастью, десяток стягивавшихся ко мне из темноты калеченных доходяг интересовал не я, а проем за моей спиной. Это были новые пассажиры, жаждущие прокатиться в бетономешалке до Мунга или до круглосуточных пабов в Косом. Я поспешно отступил в сторону, и уже через минуту мы остались на импровизированной остановке втроем. «Здравствуйте, профессор МакГонагалл. У меня нет слов, мистер Поттер». «Добрый вечер, министр Фадж. Физиономию британского министра магии помнит всякий, кто регулярно просматривает пророческие передовицы. В жизни Корнелиус Фадж оказался невысоким полноватым крепышом под полтинник, осанистым, со спутанными седыми волосами под котелком и усталым озабоченным лицом. Лицо довольно успешно изображало дружелюбное добродушие, однако профессиональный цепкий холодок в глубине глаз разрушал эту иллюзию на корню. Не бывает добродушных людей на таком посту. Ох и заставил ты нас поволноваться, Гарри. В благосклонный коктейль на министерском лице добавили строго отмеренную дозу укоризны. Мы уж подумали. Но хорошо, что все обошлось. Извините, министр, у меня и в мыслях не было отрывать вас от дел, вздохнул я. Да и что со мной могло статься? Кому я нужен? Вы еще спрашиваете? Подключилась возмущенная МакГонагалл. Исчезли из школы, никого не предупредив. Что мы должны были думать, да в такой день, когда, в любом, даже самом пустом и глухом месте, где по какой-то причине появляется верховный правитель вашей страны, зеваки самозарождаются, будто мухи на грязном белье. Вот и сейчас Фадж обозрел еще недавно малолюдный пятачок и негромко произнес: «Минерва, я не думаю, что здесь подходящее место и время». Да и Гарри выглядит уставшим. МакГонагалл оценила обстановку, начальственно мотнула головой и приказала: «В мой кабинет, Поттер, прямо по этой дороге и никуда не сворачивая». Бредя по укатанной брусчатке вдоль озера, я размышлял над тем, что могло понадобиться в нашей тролличьей глуши целому министру магии. Озаботился моей внезапной пропажей, так полдня отсутствия одного из школьников в прямой видимости. Это совсем не повод для беспокойства. Выходной день плюс вонючее утро, и можно быть уверенным, что сегодня половину школы доискаться не могли. Все опасались ангажирования на еще одну культурно-массовую принудиловку. В такой день, когда, а в какой, может, начальников напрягло обилие истерии в эту сумасшедшую ночь, испугались, что меня прирежет какой-нибудь псих. Испугались, что я сам поддамся безумию. Но министр-то зачем? У них толковых авроров не нашлось. Толковые авроры действительно существуют. Я лично с некоторыми знаком. Может, сегодня случилось что-то еще, что-то, к чему нежелательно привлекать даже своих авроров. Но почему, в таком случае, здесь суетится целый министр, но при этом нет Дамблдора? Директор школы занят, сидит на важном совещании у министра. 4. Мне вот тоже непонятно, почему в 3-й книге сбежавшего от тетки и потерявшегося Гарри ночью встречает целый министр магии, но совсем не Дамблдор, вместо или вместе. А может, Гарольд, ты заболел эгоцентризмом, никому ты не сдался, мир вокруг тебя не вертится, а Фадж приехал в Хаксмит по своим фаджевским делам, заодно и с МакГонагаллу кружку пива пропустить да было и вспомнить. Годовщина окончания войны, как-никак, которую Британия почему-то никак и нигде не отмечает. Я посмотрел на темную осеннюю хмарь, низко нависающую над землей. Отмаюсь под приступом начальственных нотаций, вернусь к себе в комнату, выпрыгну в леток и свечой взмою в небо, пробью холодную слякоть, вырвусь под искристый звездный купол и докажу наглой луне, что она вновь не единоличная хозяйка в нашем небе, и мою луну с собой позову. Пусть тоже поздоровается с конкуренткой. Скользунки активировались и подняли меня на максимальные 1.5 метра над землей, наглядно доказывая, что полеты вновь стали мне доступны. Поднялись, повисели и медленно опустились на камни. Нет у меня сейчас желания нестись в Хогвартс во весь опор. Фадж здесь из-за меня, и Дамблдор отсутствует не просто так. Все то время, пока я шел по дороге, меня неустанно сверлил давишний наблюдательный взгляд. Можете считать это паранойей, но сегодня это ощущение посетило меня впервые только вечером и именно в Хагсмиде. Я неспешно поплелся к замку. Дамблдор обстряпал очередной хэллоуинский спектакль и прямо сейчас заканчивает последние приготовления. Снипа и МакГонагалл сдернули с праздничного ужина, а Фаджу не сидится дома, потому что занавес вот-вот поднимут, а главный актер куда-то запропастился. Теперь его наконец нашли и больше не выпустят из вида ни на секунду. Если я прямо сейчас исчезну с этой дорожки хоть на час, с директора станется поднять в ружье Эврарат, магловскую полицию и роту пулеметчиков на хагридовых мотоциклах. Вовсе не на мою защиту. Покоримся неизбежному, не теряя бдительности. Не все в этой жизни зависит от 12-летних пацанов. Я намеренно притормаживал свою прогулку к замку, полагая, что оставшаяся с министром МакГонагалл закончит разговор и догонит меня по кошачьи. К сожалению, надежды не оправдались, и в главном холле Хогвартса я оказался в одиночестве. Из восточного коридора доносился размытый эхом пиршеский гомон, но спешить в большой зал было поздно. Скоро 8 и праздничный ужин вот-вот закончится. Лестничная шахта и западный коридор были погружены в тишину. Нус, улыбнулся я, картинно разводя руки в стороны и глядя на верхние пролеты. Блудный герой вернулся и занял свое место. «Выпускайте Кракена!» Лестницы ответили стрекочущим журчанием парсилтанговой аудиозаписи. «Серьезно? Спасибо, не интересует. После памятной дуэли обращать внимание на шипящие шумы стал бы только полный идиот». Я с сожалением посмотрел в сторону зала. «Если бы не приказ МакГонагалл, сидел бы уже там, стараясь захватить хотя бы остаток праздника. Сейчас же они подождать ли мне своего декана прямо здесь, в холле?» Шипение настойчиво усилилось, а потом к нему добавился хлесткий жидкий плеск по камням. Я оглянулся и обалдело уставился на струю воды, падающую из шахты на ступени парадной лестницы. Где-то на верхних этажах случился потоп. Вода низвергалась с площадки 2-го этажа. Наверное, старую трубу прорвало, нужно найти и перекрыть задвижку. Я еще раз оглянулся на зал. Пойти позвать старика Филча? Ужин и так почти закончился, он и сам это вот-вот увидит. Кровь. Зашипели на фоне Парсилтонга. Я чую кровь. Да засунь ты ее. Не выдержав, я выхватил из хранилища кусок щебенки и швырнул в сторону шипящего плетения. В портмоне. Камень стукнулся в стену и укатился по полу, но эффект это возымело приполезнейший. Шипение мигом заткнулось и больше на сцену не возвращалось. Я в бессилии посмотрел на нештатный водопад, а потом опять в сторону зала. Да когда ж мне позволит нормально работать? Я прихожу со своими материалами и вкалываю на общественных началах, и все равно вынужден ползать по теням, носить маску и уходить от слежки. И сами не делают, и другим не дают. Успокоившись и поразмыслив, Филча решил пока не вызывать. Это могла оказаться дебильная детсадовская забава. Заткни слив и выкрути краны на максимум. А с таким я справлюсь и сам. Просто удивительно, сколько лет отдельные личности могут угорать с одного и того же детского анекдота. Скользунки позволили передвигаться по коридору без риска замочить ноги, хотя обязательной нужды в них не было. Вода текла ручьем, но не рекой. Почему я все-таки двинулся в возможную засаду? Да просто разозлился. Что это за школа, если ученик даже по центральному коридору пройти не может, не попадая на подставу? Если все настолько плохо, от меня мало что зависит. Иди, не иди. Шедевр малолетнего вандализма не заставил себя долго искать. На древнем резном камне ярко светилась надпись, сделанная несмываемой фосфоресцирующей краской поперек половины стены. Перед надписью неизвестный мелкий придурок вывесил меховое чучело на веревке. Довершала художественный замысел потопная река, сочившаяся из-под двери воспитательного туалета Плаксы Миртл. Надпись была перевернута. Надписи я уделил не более 10 секунд. Сходу она не читалась, в водном отражении тоже, потому что была не зеркальным переворотом, а как в книгах печатают ответы на загадки. Выворачивать шею было лень, а меня больше интересовала выливающаяся из туалета вода и факелы. Окрестные факелы горели ярко, не характерно ярко для школьных коридоров. К гадалке не ходи, это сцена. Сейчас подвалит зрители и начнется спектакль. И на часах у нас без 5:08. Что ж, Луна, я не опоздал. Рядом деликатно зажглась фотовспышка и дважды щелкнул затвор. Клево. Колин Криви опустил камеру, который только что запечатлел бескомпромиссный выкрик юного гения. «Чего пишут?» «Без понятия», — буркнул я. «Вряд ли координаты бабушкиного клада. Так, пол в замковых туалетах делают немного ниже уровня коридора, плюс дренаж и небольшой наклон. Если течет из-под двери, в туалете уже сантиметров 5 минимум и решетка забита. Это ж сколько времени оно там течет, весь ужин, долбаные ушлепки. Чертоги тайно открыты», — прочел по складам Криви, вывернув таки голову на бок. «Враги волонаследника, берегитесь». «Угу», — машинально отметил я запинку Хаирхир. «Берегитесь, поди, через 4 и, неа». Оторвавшись от проблемы водоотведения, я уделил таки должное внимание и граффити. «Хм, очень интересно. Колин, будь другом, сделай мне копию этой фотографии. Без проблем. А зачем? Почерки хочу сличить. Вау», — воодушевился Криви. «Ну да, Филч за своего кошака порвет. За какого?» Я перешел на магическое зрение и обомлел. Чучело было живым. Быстро оказавшись рядом, убедился в правоте Криви. Это была миссис Норрис, в коме. Так веревка не проклята, узел без сигналок. Плевать на подставу, старика жалко. Куда ж ее? Я зашарил глазами по зарешоченным подоконникам, потом обозвал себя идиотом, бросил на пол полено и поспешно трансфигурировал его в столик. На руки, драконьи перчатки, веревку режем у узла простым ножом. Все, магические отпечатки пусть сами ищут. Я бережно положил миссис Норрис на столик и углубился в изучение ее состояния, не обращая внимания на собирающуюся вокруг толпу. На животное определенно подействовали не самой обычной магией. Кошачья плоть трансформировалась и стала упруго дыбелой, будто сделанная из резины. Шерсть при этом осталась без изменений. «Трепещите, грязнокровки!» — выкрикнули рядом малфоевским фальцетом. «Тренируются на кошках, а следующими будете вы». Кровь сильно загустела, но продолжала продвигаться по сосудам и капиллярам, как бы странно это ни выглядело с точки зрения физики. Сердце медленно работало, не толчками, а мягкими неспешными сокращениями нужных отделов, завершая цикл за несколько минут. Аура была живой, но уплотнилась и ужалась до точных размеров тела, перейдя в режим глухой магической защиты хозяина. «Что здесь происходит?» — прозвучал голос Флитвика. «Это необычные проделки близнецов с раздуванием языков и подрывом ушных раковин. Нечего и думать вмешиваться в такое без серьезных знаний и опыта. Нужен целитель. Разве только совсем альтернатив не будет? Мы шли, а тут Поттер ковыряется. Где эти паскудники могли раздобыть такое проклятие? Оно у них одноразовое или это теперь в каждой тарелке будет? Мистер Поттер, что вообще кошка тут делала? Филч же всегда с ней вместе на ужине сидит. Уж за праздничным-то столом, точно. Мистер Поттер, что все это значит? Это уже МакГонагалл. Так, минуту. Если кошка окаменела, то Филч. Где Филч?» Я поднял глаза. «Кто-нибудь видел Филча? Он на ужине был, а вокруг, похоже, собрались первые несколько курсов в полном составе. МакГонагалл, Флитвик, вон там с ней спешит на огонек. Широковещательное эхо Локхарта приближается. Это сцена, хорошо подготовленная и освещенная. Не буду даже интересоваться, с чего вдруг вся эта толпа свернула сюда с четырех путей к своим гостиным. Завхоз был на ужине, донеслось из толпы. Да только что в зале видели. У меня отлегло от сердца. Значит, кошка была в одиночестве. Мистер Поттер», — рявкнула МакГонагалл, — «что вы? Зачем вы это сделали?» «Да из вредности». Не выдержал я. Расписался для потомков, краску спрятал и остался дожидаться этого аншлага. Декан хватанула в холостую воздух, хлопнула глазами и зашарила по обстановке новым взглядом. «Ничего, она все в состоянии понять сама, просто в напряженной ситуации поначалу теряется. А вот, отойдите, Поттер». К столику протиснулся с ней и немедленно приступил к диагностике. Я не стал ему мешать, отыскал в первых рядах Грейнджер и отошел к ее компании. «Это возмутительно. Насела на меня Гермиона, как всегда сэкономив на здрасте. Гарольд, где ты был? Трансмогрифианская пытка», — громогласно брякнул Локхарт, успевший добежать до самой гущи и теперь толкавшийся возле Снипа. «Живых не оставляет. На кладбище», — тихо ответил я. «Что? Что ты там? «Вы как, фотографии Рите уже отправили?» – уточнил я у Браун. «Разумеется», – улыбнулась будущая акула пера. «Проявит в редакции. Ты не уходи от ответа. И что там с миссис Норрис? Нам отсюда не видно. Посмотри лучше на этот свет, лаванда», – поднял я глаза к потолку. «Только ты одна и оценишь. Однажды это проклятие убило половину города», – продолжал зажигать в прямом эфире Локхарт. «Я едва успел спасти от жуткой участи остальных, а был еще у меня случай. А кстати, я и сейчас могу». Орудующий палочкой Снейп якобы неловко двинул локтем, и появившийся из плаща гилдерейвский концентратор улетел хозяину под ноги. С прибаутками «ах, шалунья». Тот полез его подбирать, но тут уже не дремал подошедший к столу Флитвик. Дирижерская палочка улетела юзом в другой конец коридора. К концу второго месяца об обезьяне с гранатой знали все учащие и учащиеся в Хогвартсе. «Что?» – прозвучал из-за спин надтреснутый голос. «Что у вас там?» – гомон как по команде стих. Перестал щелкать затвором Криви. Дети расступились. Снейп с Флитвиком подняли глаза. «Она жива», — быстро сказал я спешащему мимо завхозу. Снейп мрачно зыркнул на меня. «Миссис Норрис», — в ужасе простонал старик. «Что? Что с моей кошкой? Кто ее?» В его голосе звучало искреннее боль и отчаяние. Он давно привык к мелким гадостям от малолетних волшебников и собственного бессилия перед этой напастью, но его единственного питомца воплощение ученических угроз пока что обходило стороной. «Миссис Норрис хранил сам замок. Она жива, Аргус», — повторил Зельевар, незаметно сжав старику плечо. «Что здесь происходит?» Как и полагается высокому начальству, Дамблдор прибыл к середине акта, быстро оглядев орлиным взором, все ли декорации на месте, и незаметно поморщившись от привнесенного актерами произвола, он возглавил команду экспертов у моего столика. «Так что случилось с кошкой?» — напомнила о присутствии друзей Парвати. «Какое-то трансфигурирующее проклятие», — тихо ответил я. «Тело стало жестким, будто старое седло, сознание в коме, но жизнь теплится. Что-то непростое. Да это же Ахименидова казнь», — поймал инсайт Локхарт. «Убивает весьма мучительно, но медленно. Как жаль, что меня тут не было. Я бы спас несчастную от выворачивающих судорог». «Она жива, Аргус», — еще раз озвучил общий вердикт Дамблдор. «Только оцепенела. Ясно, как дважды два», — немедленно подтвердил невыключающийся репродуктор. «Отчего, я пока не знаю», — продолжил директор. «Кто ее нашел?» «Я, не стал я тянуть, пока меня вытащат на свет другие. Сам же ее и замучил», — вякнул Рон на всю округу, негромко комментируя тему с приятелями. «Ясно, как дважды, да». Директор укоризненно покосился в сторону золотого трия, как теперь за глаза называли Уизли, Финнигана и Томаса, с буксируемым иногда на жесткой сцепке Лонгботтомом. Трия мгновенно замолчала. Лонгботтому замолкать не требовалось, он и так не из болтливых. «Ты видел здесь что-нибудь необычное?» — вернулся директор к дознанию. Я красноречиво покосился на надпись над столом. «Если грязнокровка у нас теперь обычное слово, то, пожалуй, ничего», — ответил я, не дождавшись реакции на свой намек. «А да, времена меняются», — ядовито проворчали откуда-то из слизеринских рядов. «Дважды да, милейший, КХМ». «Странно, что мистер Поттер появился именно здесь», — вдруг присоединился к допросу Флитвик. «Место для праздничного вечера не самое посещаемое, да и на ужине я его не видел. Что он здесь делал?» Народ притих. Устало вздохнув, я обвел взглядом панораму из сотни лиц, от чего-то тоже решивших посетить унылый перекресток около запертого туалета. «Мне стало интересно, где рождается наш новый водопад на лестницах, профессор», — огласил я очевидное, — «как, наверное, и большинству из здесь присутствующих. И, кстати, воду неплохо бы наконец перекрыть. Неужели это беспокоит одного только меня? Человек невиновен, пока не доказано обратное, Филиус», — добавил таки навоза в кусты Дамблдор. Потом опять обратился ко мне. «Мальчик мой, нам важны любые детали. Это поможет быстро поставить миссис Норрис на ноги». «Хм, это он меня опять на свою шипучку выводит? Как же вы достали?» «Ну, если бы меня спросили», — туповато произнес я, посмотрев на испоганенную стену, — «я бы начал с проверки, не появилось ли чего нового на прилавках у Зонка». «Охренел, Шрамонос», — взревел Джордж, безошибочно распознав намек раньше других. «Да ты». «Удивительно, насколько болезненно пакостники воспринимают обычные для них обвинения, если именно в этот раз они почему-то к пакости не причастны. Но у меня тоже выбора нет. Меня топит, и я перевожу стрелки на солдат соперника. А то не хотелось бы», — чуть повысив голос, Я направил на Рыжего незамутненный взгляд, чтобы опробованное на кошках пошло в люди. «Тихо!» — гаркнул Дамблдор, пресекая готовящийся подрыв активно гриффиндорской фракции. Смотрел он при этом на меня, изучая известные лишь ему детали задумчиво цепким взглядом над линзами очков-половинок. Этот взгляд меня отрезвил. А не переборщил ли я часом, идиот остроумный? Не хотелось бы, чтобы директор начал воспринимать меня всерьез. Хотя да что я сказал-то такого, и куда бы я вляпался, не оказывай сопротивления. Почему вы отсутствовали на ужине, мистер Поттер? Флитвик вернул захромавшую вагонетку разговора на свои рельсы. И вот тут у меня обозначилась дилемма. Или промолчать и подставиться, или выдать при всех алиби про самоволку и открыть ящик Пандоры. А что? Так можно было, но положение спасла МакГонагалл. Я отыскала его 20 минут назад. Мы коротко поговорили, и я послала его в свой кабинет. Не думаю, что это заклятие под силу второкурснику, буркнул Снейп, не оборачиваясь. Не думаю, что ужин длился лишь 20 минут. Флитвик буравил меня внимательным взглядом. Где он был до этого? В первое мгновение МакГонагалл опешила от настойчивости, с которой декан другого факультета докапывался к ее студенту у нее же на глазах, но быстро взяла себя в руки и холодно уточнила. «Мы прямо здесь педсовет проведем, КХМ», — решил наконец вмешаться Дамблдор. «Давайте-ка и вправду расходиться, для детей здесь нет ничего интересного». И он наконец обратил внимание на Филча, все это время понуро горбившегося над своей любимицей, игнорируя бессмысленные споры и гладя кошачий затылок подрагивавшей рукой. «Мы ее вылечим, Аргус», — вздохнув, произнес директор. «Упоманы в теплицах полно мандрагор. Вырастут, вызреют, мы сварим зелье». Я навострил уши. «Вот оно что, если в первом акте вешают ружье, я сварю отличное зелье». С энтузиазмом влез едва не забытый Локхарт. «Камнерыв, бесхребетный размягчитель, живелевая вода. У меня 20 лет опыта. Нужно внимательно изучить, что варит из мандрагоры. Или лучше сразу спросить у кого-нибудь знающего. Если это окаменение лечится неким зельем, мне следует представлять требования к мандрагоровому сырью. Опасаюсь я все складывать в одну корзину спраутовских теплиц. Уж больно много кустов мы высадили для одной лишь кошки. Живелеву воду попробуйте на себе», — с презрением отозвался Снейп. «Остальное пригодится на бальзамировании. Специалист ха». Окончание фразы зельевар заживал, стоя рядом с Филчем, резал ножом травника веревочную петлю на кошачьем торсе. Хвастливый, наверное, или художественный. КХМ, Минерва, почему дети еще здесь? Да, старосты, постройте младших по парам и... Дыка, чего там написано-то? Наивно крикнули из толпы. Мы не видим отсюда, там перевернуто. Живо по гостиным. Не хватало еще непотребства на заборах перечитывать. Директор оглянулся на надписи. «Я не готов поклясться, но уверен процентов на 90», — грязно выругался одними губами. «Чертоги тайн открыты. Просветили доброход из другого конца толпы. Трепещите, враги. Довольно. Перси, Кристалл, почему они еще здесь?» Начало распаляться МакГонагалл. «Поттер, вы остаетесь. Отработка сами знаете за что. Прямо сейчас. Уберите эту гнусность со стены, и можете быть свободны. КХМ, Минерва». Гарри устал. «Я не думаю, что нужно прямо сейчас. Да ему работы, минут на 15. Аргус, идите отдыхать, мы все сделаем. Не волнуйтесь, миссис Норриса живет, обещаю. Северус сварит отличное. Поттер, вы с ума сошли. Это комната для девочек. Нужно же перекрыть эту воду», — возразил я, останавливаясь у самой двери. «Мистер Филч, вы идите, я помню, где задвижки в воспитальнике. На вас сапог нет, а там сейчас, учитывая, что убирают воспитательные засоры девчачьего туалета в основном штрафники мужского пола», — трогательная забота МакГонагалл о детской нравственности умиляла. Без иронии, леший знает что. «Поттер, вы точно ничего не сломаете? После близнецов-то? Ну хватит уже, не все мысли стоит озвучивать. Я...» — подбежал Локхарт в бело-оранжевом хэллоуинском плаще. «Я справлюсь с этой задачей идеально. У меня 30-летний опыт работы в КХМ. Минерва, я буду у себя в кабинете. Альбус, дождись, пожалуйста, у меня важные новости. Отойдите все», — возвестил Локхарт, размахивая палочкой так, будто раскручивал лассо для заброски отсюда в запретный лес. «Эта дверь падет перед истинным. Щиты на ноги, мэм», — сказал я негромко. «Сейчас потоп хлынет. Аллах амор радуа». Вперил палочку в несчастную дверь покоритель туалетных шпингалетов. Сверкнуло голубым, и дверь с гулом распахнулась наружу, едва не приложив импрессария по дурному лбу. Из помещения хлынула накопившаяся за дверью вода. Нас рядом к тому моменту находилось четверо, включая Снипа. Догадайтесь, у кого единственного не оказалось щитов на ногах. Мои шелковые панталоны, взвизгнул Локхард, пытаясь отпрыгнуть назад. Замшевые штиблеты, кашемировые не стоило ему делать прыжки за спину в рвущейся наружу воде. Приземлился он горизонтально. «Я тут больше не нужен», — буркнул Снейп, картинно разворачиваясь на 180. «И ведь врет, как дышит. Он же специально задержался посмотреть. Ну-с, что тут у нас?» Облетел я по широкой дуге трепыхающегося Локхарта и вплыл на скользунках в помещение. Дренажная решетка оказалась ожидаемо забита кусками старого пергамента. «Специально ведь принесли с собой. Почкуны. Эваниска. Еще Эваниска. Еще. Есть отлив». «Минус 50 баллов Гриффиндору», — крикнул Локхард. «За отвратительное э-э. Профессор, идите уже и вы отдыхать», — раздраженно отозвалась МакГонагалл. «Плюс 50 баллов Гриффиндору за помощь по хощести. Спокойной ночи, профессор Локхард». Хлестало не из унитазов, и это было прекрасной новостью. Хлестало из рукомойников, всех восьми сразу. Все восемь сливов заткнули бумажными пробками. Эпическое, трудолюбивое упорство, Эваниска, Эваниска, Экскура, Уизли, Финниган, Томас, вам особое приглашение нужно, вылезли из ниши, я сказала, мэм, но это важно, еще слово, и это важное вы будете выписывать на досках, пока меловой карьер не изведете, живо по спальням. С кранами ситуация была хуже, большинство удалось закрыть, но у двух были оторваны рукоятки, а последние просто вырваны с трубы, не иначе как приржавел. А открыть очень хотелось. «Варвары, что здесь?» — спросила МакГонагалл, стоя на пороге. Вода перестала вытекать в коридор, но все еще стояла квадратным озером в туалете. Краны своротили. «Я перекрою подачу, а на днях вылеплю похожие. Мы с Филчем их и поставим». Я сдвинул панель в одном из углов помещения, совершенно не секретную, просто декоративную, получил доступ к стояку и закрыл задвижку на рукомойнике. Наступила блаженная тишина. МакГонагалл небрежно взмахнула палочкой, и вся вода с пола мгновенно исчезла. «Эх, вот что значит взрослый маг, как бы я собой не кичился!» «Поттер», — задумчиво сказала преподаватель, глядя на индустриальный дизайн за панелью. «Не подавайте пока здесь воду. Вообще, туалетом не пользуются, и мне надоело, что отсюда постоянно хлещет. Мистер Филч потеряет площадку для отработок», — напомнил я, перекрывая и два остальных вентиля. «Боюсь, в ближайший месяц Аргусу будет не до этого», — вздохнула она. «Уберите надписи, найдите меня в кабинете, сегодня или завтра». «Мы не договорили. Минерва, присаживайся. Чай почти заварен. Я ненадолго». «Не бывает недолгих вопросов, длящихся меньше чашки чая. Уж поверь старику». Дамблдор отложил карандаш и осторожно закрыл большую чертежную папку, в которой что-то визировал. «И, пока Олух там копается, хотел сказать насчет утренника. Поверь еще раз, я не знал. Я, Локхард согласовал со мной сценарий, но о декорациях.